Глава 15. Земная Федерация. Система Ориона. Планета Рапсодия. Форт клана Буревестники. Оранжевая зона. Она же предел. Фиксирую легкую алкогольную интоксикацию, нарушение координации и истощение средней степени. Рекомендации. Прием витаминного комплекса, релаксантов, здоровый сон не менее 8 часов. Послышался в голове голос Элис, когда я в сопровождении охранника шел по коридору, направляясь в комнату отдыха, где томились в неизвестности мои бойцы. Блин, опять этот голос без интонаций. Когда я соглашался на ассистента, я думал, что он будет напоминать ту Элис, с которой я познакомился в Элизиуме. Ее и с человеком спутать можно. А здесь иногда информация ассистента звучала для меня как белый шум. Пока вычленишь что-то полезное из потока канцелярщины и непонятно как построенных предложений, инфа уже устареть успевает. Рекламировали нейросеть как что-то прорывное, а у меня постоянно складывается впечатление, что я общаюсь с крайне урезанным ИИ десантного бота. Я слегка отстал от своего то ли провожатого, то ли конвоира и обратился к помощнику. «Элис, как обстоят дела с прогрессом обучения?» Скорость обучения ограничена отсутствием доступа к внешним хранилищам информации. Подключение к общей сети отсутствует. Сейчас обрабатывается исключительно сенсорная информация носителя. Прогноз эффективности ассистента в данных условиях 25% от расчетной. Возможность подключения новых функций ограничена. Рекомендации. Подключить ассистент к общей или внутренней клановой сети. Клановая сеть. Ха, интересно. У нас есть доступ к клановой сети? Отправляю запрос. Через секунду перед глазами высветились строки. Идентификация пользователя. Успешно. Позывной Алтай. Принадлежность. Клан Буревестники. Статус. Новобранец. Ранг. Рядовой. Запрос авторизации в сети форта. Успешно. Доступ разрешен. Соединение активно. «Доступ к сети получен», — проговорила Элис. «Обозначьте приоритетное направление развития». Я на миг задумался. Так, в первую очередь информация по рапсодии в целом и полигоне в частности. Зеленая, серая, оранжевая, красная зоны, обитатели, кланы, виды морфов, местность — старые и новые карты, любая информация, которая может оказаться полезной. Эту информацию ты должна собирать и актуализировать всегда. Принято. Во-вторых, собери информацию по этой их забаве, на которую нас подписали. Правила, старые трансляции, нюансы, подводные камни. Я могу проанализировать информацию по старым трансляциям, выявить закономерности и составить тактическую схему, которая с наибольшей вероятностью приведет к успешному выполнению миссии при условии беспрекословного и своевременного выполнения рекомендаций. Вот-вот, этим и займись, да. А еще сделай что-нибудь со своей манерой общения. Кино там посмотри, книжки почитай, не знаю. А то у меня такое ощущение, что я с продвинутым пищевым синтезатором общаюсь. Принято. Вот и хорошо, что принято. Несмотря на улучшенный метаболизм, алкоголь все же сделал свое дело. Коридор слегка покачивался, язык слегка заплетался, и больше всего мне сейчас хотелось принять горизонтальное положение и отрубиться. Возможно, даже не раздеваясь. Но впереди был еще разговор с командой, и что-то мне подсказывало, что простым он не будет. Тем временем мы добрались до нужной комнаты. У входа маячил охранник. Я подошел к двери, и в интерфейсе дополненной реальности тут же выскочила информация о запросе идентификации. Я подтвердил запрос, и красный светодиод на замке сменил цвет на зеленый. Доступ подтвержден. Отлично. Охранник с некоторым удивлением посмотрел на меня, потом, видимо, отсканировал информацию и, расслабившись, потерял ко мне интерес. Дверь отъехала в сторону, я вошел в комнату и огляделся. Помещение представляло собой стандартный жилой кубрик. Я видел такие десятки и сотни раз. В транспортных кораблях, в казармах. 5 двухъярусных кроватей, панель информсистемы на стене, крохотный кухонный отсек с простеньким синтезатором. Трикс, Дис и Марго сидели на кроватях и негромко переговаривались. Завидев меня, ребята замолкли, и я ощутил на себе три пристальных, ожидающих объяснения взгляда. «Салют!» Я приветственно махнул рукой, бросил шлем и перчатки на стойку у стены, подхватил свой рюкзак из кучи на полу и, пройдя в жилую часть кубрика, увалился на кровать. «Ты нам ничего рассказать не хочешь?» Голос Диса звучал напряженно. Я поднял глаза на солнцепоклонника, не прекращая копаться в рюкзаке. «Больше всего сейчас я хочу поесть и уснуть», — буркнул я. «Но рассказать придется, да. Момент». Я нашарил энергетический батончик и зашуршал упаковкой. «Прошу прощения, голодный ужас!» Дис потянул носом воздух и непонимающе посмотрел на меня. «Ты там бухал, что ли?» «Пришлось!» Некоторое время в наступившей тишине было слышно только шуршание обертки. Постепенно атмосфера в кубрике становилась все напряженнее. Еще немного, и прямо от воздуха прикуривать можно будет. Я дожевал батончик и снова полез в рюкзак. «Алтай!» — послышался на удивление спокойный и ровный голос Марго. «Ты не находишь, что это немного странно, вот так вот молчать? Мы тут вообще-то нервничали. Сначала ты ушел с этим Сандерсом, после покинул группу. Что вообще происходит?» Я тяжело вздохнул и отложил в сторону пакет с пищевым концентратом. Потом вызвал интерфейс и отключил скрытие личной информации. Когда товарищи рассмотрели появившийся рядом с позывным уровнем шеврон буревестников, послышался синхронный выдох. Убедившись, что все рассмотрели отметку, я снова скрыл информацию и заговорил, пока остальные не начали делать ложных выводов. «Как вы уже слышали, Блайс от нас кое-что скрыл. Он сказал, что не хочет идти через зону ответственности буревестников, потому что те требуют деньги за проход, и из их земель будет сложно добраться до его убежища. Это оказалось, мягко говоря, не совсем так. Как выяснилось, какое-то время назад Блайс взялся провести команду бойцов Сандерса в некое место. В итоге выжил один только Блайс. Сандерс говорит, что Блайс при этом собрал снарягу с его бойцов и свалил. Так это или нет, я не знаю». Но послушал бы версию Блайза. «Это мы уже поняли», — проговорил Дис. «А из группы ты зачем вышел? И что означает иконка буревестников у тебя в инфе? Ты вступил в клан?» Вот тут-то и начинались сложности. Если честно, я и сам не был до конца уверен в том, что поступил правильно. А сейчас правильность своего поступка еще и команде обосновать нужно. Сандерс согласился вылечить и отпустить Блайза. Однако потребовал за это 5 миллионов кредитов. «Сколько?» «Он с ума сошел, что ли?» «Офигеть!» Члены отряда загомонили одновременно. Я мрачно усмехнулся. «Он серьезно считает, что у нас могут быть такие деньги?» Обычно невозмутимый Дис выглядел удивленным до нельзя. «Да, и они у нас могли бы быть, если бы администрация не обнулила счет скульптора», — ответил я. «Молва идет впереди нас». И кажется, уже каждая собака знает, кто уработал, заправил серой зоны. Нам с этим остается только смириться. «Хорошо, допустим», — кивнул Дис. «Но, как мне кажется, отношение к твоему выходу из группы и вступлению в клан это не имеет». «Не совсем так. Я все же распаковал универсальный рацион и сейчас грыз сухой кубик со вкусом рагу с курицей. По крайней мере, создатели этой дряни считали, что у настоящего рагу должен быть именно такой вкус». Не удивлюсь, если они его никогда даже не пробовали. В общем, узнав, что денег у нас нет, Сандерс сделал вид, что расстроился, и взамен предложил мне нечто другое. Пока я доедал, получилась нечаянная драматическая пауза. Я поспешил покончить с рационом до того момента, как волны нетерпения, исходящие от товарищей по команде, станут осязаемыми и покончат со мной. Сандерс предложил мне отработать лечение Блайза. Я потянулся за фляжкой и глотнул воды. «Каким образом?» Я вздохнул. Начну издалека. Как известно, оранжевая зона отделяется от других поясами периметров. Мы сейчас во внутреннем поясе, отделяющем предел от лимба. Благодаря существованию других поясов, вынесенных вглубь оранжевой зоны и берущих на себя основной удар, здесь относительно спокойно. По меркам полигона, конечно. Зрителям неинтересно смотреть на спокойный быт фортов. Основной доход шоу получает как раз с просмотров. Поэтому время от времени для фортов внутреннего пояса устраивают встряску, что-то вроде соревнований. Победитель получает дополнительные ресурсы и очки развития форта, Зрители получают захватывающее зрелище, корпорация получает рост рейтингов и дохода. Всем хорошо. «Что-то это совсем ничего не объясняет», – пробурчал Дис. «В последнее время у буревестников проблемы с личным составом. Несколько неудачных глубоких рейдов, несчастные случаи на расчистке, нападение диких рейдеров. В общем, люди у Сандерса сейчас наперечет, и выдергивать кого-либо для участия в игре он не хочет. Но и не участвовать не может. На форт будут наложены штрафные санкции. В общем, Сандерс предложил мне выйти от пятого форта, и в случае победы он вылечит и отпустит Блайза». В кубрике повисла тишина. Члены отряда переваривали полученную информацию. Дис и Марго выглядели не сказать, чтобы довольными. Трикс, судя по лицу, не очень понимал, что вообще происходит. Воспользовавшись паузой, я выковырял еще один кубик рациона и забросил его в рот. «Что из себя представляет эта игра? Что нужно делать?» «Выжить?» – пожал я плечами, запивая рацион из фляги и убирая рюкзак. Сказать, что завтрак был изысканным, было нельзя, но вот в сытости ему не откажешь. Наелся. Кажется, даже стал немного трезвее. Игра проводится в глубине предела. Локацию выбирает администрация. От каждого из 12 фортов выступает по одному бойцу. Оружие и снаряжение на локации. Время ограничено. Победитель один. «И ты согласился?» «А какие у меня были варианты?» Пожал я плечами и принялся стаскивать бронекостюм. 5 миллионов у меня как-то не завалялось. А ты уверен, что оно того стоит?» Дис встал и прошелся по кубрику. «Может что? Оставить Блайза умирать?» Я посмотрел на него, и солнцепоклонник остановился. «Не пойми меня неправильно, но мы его знаем без году неделя. И при знакомстве он вел отряд туристов, которые решили на нас поохотиться». «Ага, а потом рискнул жизнью и репутацией, чтобы вывести нас из Элизиума». «Было ли там чем рисковать? Вот в чем вопрос», – пробормотал Дис. «Поясни. Ты сам сказал, что Сандерс обвиняет Блайза в том, что он завел буревестников в ловушку и свалил. А что, если это для него норма? Что, если он и нас вел в западню?» «Ага, чтобы снять с нас кучу ценных вещей и ресурсов», — хмыкнул я. «Сам-то понял, что сказал? Что с нас взять, Дис? Он нам закупиться помог и видел, как мы последние копейки не на самый крутой шмот и снарягу потратили. А что, если он считал, что мы прибедняемся? Что, если он рассчитывал наложить лапу на пресловутый клад скульптора, который мы якобы прибрали к рукам? И для этого рисковал башкой в лимбе и на обогатительной фабрике? Для этого подставился под плазменный излучатель? Дис, это не выдерживает критики». «Что не выдерживает? За несколько миллионов кредитов и не так раскорячишься». «Конечно, подставлялся, он же не дурак, бабки, которые уже своими считал отдать кому-то. Вот и бился за них». «Не верю я в это, Дис. Слишком сложно и рискованно». «Ладно, даже если и так, каковы твои шансы выжить в этой заднице? Не думаю, что у других кланов такие же проблемы, как у Сандерса. Они-то выставят лучших». Я пожал плечами. «Посмотрим. Шансы есть всегда. Пока не попробуешь, не узнаешь». «Бред!» — фыркнул солнцепоклонник и демонстративно отвернулся. «Алтай, а почему он решил выставить именно тебя?» — нарушила молчание Марго. «Тебе не кажется это странным?» «Я думаю, у него нет выхода. Рисковать своими бойцами он не хочет, а тут мы подвернулись. Топ-1 лимба, мать его! Вряд ли в сжатые сроки он найдет более подходящую кандидатуру. Ну и удобно. Если мне удастся победить, он сорвет куш. А не удастся, так и жалеть не о чем. Ничего не теряет». «Ты точно не можешь отказаться?» Марго смотрела таким взглядом, что мне аж не по себе стало. «Я понимаю твои мотивы, и мне симпатичен Блайз, но, может, ты подумаешь?» «Не могу». Я вздохнул и покачал головой. «Есть еще кое-что. С Сандерсом связался Слай. Он предлагает 2 миллиона кредитов за мою голову. И Сандерс прозрачно намекнул мне, что деньги ему лишними не будут. Так что в любом случае придется сыграть по его правилам. Иначе, в общем, не думаю, что он отпустит хоть кого-то из нас. Так что, — я посмотрел на Диса, — даже если я вдруг решу наплевать на Блайза, чего я не сделаю, отвертеться все равно не получится. Нас просто сдадут Слаю, вот и все». «Дерьмо!» — солнцепоклонник не удержался и ударил кулаком в стену. «Вот ублюдок!» «Угу», — кивнул я. Я вообще думаю, что Блайз не более чем предлог. По-моему, они придумали это все, едва идентифицировали нас на входе. Вырваться отсюда силой, даже бросив Блайза, нам не удастся. Так что мне не оставалось ничего, кроме как согласиться. В случае победы мы забираем отремонтированного Блайза и сваливаем. «А в случае поражения», — горько усмехнулся Дис, — «что тогда? Сдаст Слаю неполный комплект?» «Да что вы, мать вашу, меня хороните?» — не выдержал я. «Меня что, уже убили? Хрен дождетесь, ясно?» Выпустив пар, я продолжил уже спокойнее. «В случае моего поражения вас отпустят. Правда, без Блайза. Там уж решите сами, что делать». «Дерьмовые расклады!» — солнцепоклонник был мрачнее тучи. «Ты представляешь, что будет, если другие кланы выставят высокоуровневых бойцов с кучей имплантов? Тактические импланты на время игры принудительно отключаются. Все в равных условиях. Улучшения одними имплантами не ограничиваются. Обратил внимание на свои новые ощущения? Я обратил. Впечатляет. И это только первая модификация. А теперь представь, что тебе будут противостоять бойцы, прошедшие 3 или 4 стадии изменений. Ну чё гадать-то? Поживем — увидим, бог не выдаст, свинья не съест. «Знаешь», — усмехнулся Дис, — «мне всегда казалось, что это я фаталист. Ты уверен, что не изучал путь света?» «Уверен», — улыбнувшись, ответил я. «Я не в курсе вашего учения, но зато точно знаю. Переживать из-за того, что еще не случилось и, может быть, не случится никогда вовсе, контрпродуктивно, глупо и вредно для пищеварения. А еще я уверен в том, что у меня выдались сложные сутки, в течение которых меня несколько раз пытались убить, а под занавес еще и накачали виски. И если я прямо сейчас не лягу спать, то начну убивать уже сегодня для тренировки. И начну, блин, с вас. Все, отбой, отряд. Команда, отдыхать». «Чисто технически», — с усмешкой проговорила Марго, — «ты тут уже не командуешь. Ты из группы вышел, так что...» Что она говорила дальше, я уже не услышал, потому что провалился в глубокий, здоровый сон смертельно уставшего человека.